Глава 79. Алтарь предков и три навыка. Что удивило Фея, так это то, что алтарь предков не был на виду в разбойничьем лагере. Под руководством Акары Фей и остальные жители прошли в ее маленькую палатку, расположенную в юго-западном углу лагеря. Фей был здесь множество раз. Треснувшие и разбитые бутылки, кувшины во мху и виноградные лозы, растущие на них, лежали везде вокруг. Воздух у палатки был едкий, это был запах незавершенных зелий. Палатка Акары была очень маленькой, даже немного рваной. Фей задавался вопросом, как эта маленькая палатка могла вместить хотя бы одного человека, даже если человек был настолько же маленький и худой, как жрица Акара. Однако в этот раз он был ошеломлен. Рот Сунфея распахнулся после того, как он увидел Акару, Кашию и Каина, которые, сгибая спины, заходили в палатку один за другим. Ему было очень любопытно, есть ли в палатке тайная подземная пещера. Если нет, то как может такая маленькая палатка вмещать так много людей? Вскоре почти все из разбойничьего лагеря зашли в палатку, и рот Фея открылся максимально. Елена пихнула Сунфея своей маленькой холодной рукой. «Господин, мы должны зайти внутрь». Фей должен был зайти туда. Он даже планировал ползти, если бы не было достаточно пространства. Однако после того, как он согнул спину, вошел в палатку и поднял взгляд, он был крайне шокирован. Как можно назвать это место палаткой? Это был, несомненно, парадный, величественный чертог. Здесь ему открылся вид. Фей был в огромном холле, и длинный коридор, который не имел конца, соединял их. Стулья и столы были поставлены аккуратно в холле, и тут было много дверей по обе стороны коридора. Фей не мог подсчитать, сколько тут было помещений. Это пространственная магия? После короткого мгновения шока Фей быстро понял, в чем дело. Это было безумно. Рваная палатка Акары была входом в непревзойденное огромное пространство. Сквозь эту маленькую палатку Фей вошел в пространство, которого он никогда не видел прежде. Но после некоторого глубокого размышления это было нормально для разбойничьего лагеря иметь такое непостижимое место. Ведь лагерь существует уже более миллиона лет. Он существовал даже когда миллионы лет назад началась война между небом и преисподней. На протяжении всей истории лагерь был потрепанный, как ему казалось, и имел лишь немного мощи и средств. Затем лагерь на болотах был разрушен до основания демонами и монстрами, и не было причин, почему Кровавый Ворон, Павший Кузнец, Гризвольд и финальный босс Андерель не смогли уничтожить это место. Была только одна причина, почему этот лагерь мог выжить в течение войн, битв и исторических событий – сверхъестественные силы. Было очевидно, что разбойничий лагерь имел неизвестную силу, о которой Фей не знал. Поскольку все шли дальше в чертог, они все прошли холл, который выглядел как место для встречи. Фей до сих пор не видел конец коридора, а Кара и Кашия находились в самом начале этой толпы. Они шли очень медленно, и Фей хотел их догнать, но тут что-то странное произошло. Он выяснил невероятное, что чем быстрее он бежал, тем больше расстояние между ним и Акарой с Кашей становилось. Вскоре он смог видеть только расплывчатую фигуру Акары. Что происходит? Фей был озадачен. «Господин Фей, время и пространство в этом месте обратное. Чем медленнее вы идете, тем больше реальное расстояние вы пройдете. Вам не надо так быстро идти». Елена всегда была возле Сунфея, пока она шептала ему напоминания. Он был удивлен, но ему, наконец, удалось понять секрет этого места. Фей подарил Елене благодарную улыбку и начал медленно идти. Он обнаружил, что он действительно перемещается быстрее, чем когда он бежал. Хотя он делал только маленькие шаги, двери и комнаты сменялись мимо него, как ветер. Он чувствовал, как будто шел по движущейся конвейерной ленте, работающей в том же направлении. Фэй замедлил свои шаги еще сильнее, как будто бы он двигался со скоростью улитки, но в соответствии с правилами этого таинственного места он двигался еще быстрее. В мгновение ока Фэй волшебным образом догнал жрицу Акару, которая шла медленно и вела всех за собой. «Здорово! Такое магическое место! А куда мы направляемся?» Фэй пытался начать беседу. «Алтарь предков». Ответ жрицы был кратким. «А, и сколько нам надо еще идти? Мы пришли». Акара остановилась, сказав эту фразу. Фэй взглянул вперед, и его слабое сердечко было снова шокировано. В конце коридора из ниоткуда появилось огромное и широкое таинственное пространство. Алтарь 30 или 40 метров высотой из черного камня стоял в середине этого пространства, подобно небоскребу. Диаметр этого алтаря был длиннее, чем 50 ярдов. Это был многослойный черный камень неизвестного происхождения. Было в общей сложности 9 уровней. Чем выше уровень, тем меньше пространство. Он выглядел как черный свадебный торт. Там были тонкие лестницы по 4 сторонам алтаря, которые доходили до 9 уровня. На 9 уровне могло поместиться около 4 или 5 человек. Глядя на алтарь издалека, было видно, что камни на каждом уровне были полностью покрыты таинственными и глубокими магическими узорами и символами. Они были похожи на раскидистые лозы и слова неизвестного языка. Кроме магических узоров, существует также бесчисленное множество древних изображений. Содержание всех разное. Там были ужасные демоны, воющие монстры, сражающиеся воины и колдующие маги. Алтарь был полностью черным. Он спокойно стоял в пространстве и создавал ощущение древности, словно он молча рассказывал загадочные истории, похороненные в пыли времени, но и как будто он показывал жестокую и ужасную натуру времени. Фэй мог ясно чувствовать мифическое давление, излучаемое алтарем и заполняющее все пространство. «Это заветный алтарь наших предков», — жрица Акара сказала с редким торжественным выражением лица. В этом было немного святости, как если бы алтарь был храмом в ее сердце. Она обратилась к Сунфэю. «После того, как вы подниметесь на алтарь по восточной лестнице и дойдете до 9 уровня, молясь истово, Бог подарит вам 3 чудесные способности. Идите вперед, господин Фэй». После произнесения этих слов она и другие обитатели разбойничьего лагеря опустились на землю и начали петь песню на загадочном и древнем языке. Священная, естественная атмосфера окружала всех. Видимая святая энергия вышла из их тел и медленно впитывалась в черный алтарь, как метеоры, волоча длинный хвост за собой. Фэй поднимался на алтарь, шаг за шагом по тонкой каменной лестнице, которая была расположена с восточной стороны. Когда он, наконец, взобрался на вершину черного алтаря, казалось, что он, наконец-то, впитал достаточное количество святой энергии, поступающей от тел разбойников, и постепенно новые изменения произошли. С самого нижнего уровня каждый уровень алтаря начал поворачиваться, следуя своему непостижимому плану, как если бы это была точная аппаратура, которая калибровалась, чтобы соответствовать таинственной волне. Снова появилось ощущение атмосферы древности, и причем в этот раз намного сильнее. Фэй сдержал в себе огромный шок и спокойно наблюдал за происходящим. Все, что происходило перед ним, было абсолютно за гранью его воображения. Такого никогда не происходило в привычной для Сунфэя игре на земле. В этот момент некоторые вещи развиваются в таком направлении, что они отличались от воспоминаний Сунфэя. Внезапно бум! Разрушительный шум звучал, а черный алтарь под ногами Сунфэя наконец перестал вращаться. Все перед его лицом изменилось, как если бы алтарь был телепортирован куда-то. Люди, такие как Акара, кто были рядом с алтарем, все исчезли, как будто весь алтарь был перенесен в открытый космос посреди звезд тем, кто имел безграничную власть. Фэй оглянулся и обнаружил везде яркие звезды. Не было никакого представления о направлении, где север, восток, юг, запад, верх или низ. Фэй чувствовал себя будто в космическом вакууме. Перед тем, как он мог быть удивлен, вдруг луч белого света засиял из ниоткуда, покрывая все его тело. Подобный луч светил на него при повышении уровня, но мощь и давление этого света были гораздо больше, чем при обычном повышении уровня. На мгновение все чувства Сун Фэя притупились, и только холодный и величественный голос отзывался эхом в его голове. «Верховный бог! Бесконечные годы! Вечное пространство! Время вечности! Согласно кровной клятве предков-разбойников, слабый человек Фэй, ты убил Андериэль, одну из четырех глав из ада, и ты получишь три чудесных умения от могучих богов. Эти три чудесных навыка – изучение, передача и призыв. Человек, готовься принять подарок богов». Как только холодный величественный голос закончил, белый луч света начал расти, снова и снова окутывая тело Сун Фэя. Это как быть под наркозом во время операции. Он не чувствовал никакой боли или зуда, но он мог ясно ощутить невероятные изменения, происходящие в каждой клетке его тела. У подножья алтаря. «Госпожа Акара, он... Может, что-то случилось? Три часа уже прошло!» Видя огромный алтарь, полностью окутанный в молочно-белую световую сферу, появились беспокойство и тревожное выражение на лице Елены. Она ничего не могла сделать, кроме как с нетерпением задать вопрос духовному лидеру лагеря. «Елена, дитя мое, не волнуйся, это воля наших предков и богов». Акара взглянула на разбойничий цветок, которая была немного встревожена возле нее, и улыбка появилась на ее лице. Она успокаивала Елену с любезным выражением, которое Фэй никогда не видел прежде. В легендах на континенте разбойников каждый разбойничий цветок встретится с человеком, который изменит ее жизнь навсегда. Андериэль встретила Диабло, ты встретила Фэя. Именно это колесо фортуны уже приготовило для вас, ребята. Елена, дитя мое, я могу знать заранее твое будущее, всех вас. Пока Акара говорила, громкие звуки звучали рядом с ее ухом. Она остановилась и посмотрела в сторону шума, который пришел от остальных. Белый свет пламенной сферы, который вкладывался в алтарь, стал медленно исчезать. Они смогли бы, наконец, увидеть все на алтаре снова. С верхней части тонких лестниц Фэй, который только что закончил весь ритуал, шел вниз шаг за шагом. Взволнованное выражение появилось на лице Елены, когда она бросилась в сторону Сун Фэя. Внимательно осмотрев его и убедившись, что он был целым и невредимым, ее быстро бьющееся сердце, наконец, замедлилось, и она вздохнула с облегчением. Слабая улыбка появилась на ее белом, гладком и безупречном лице. «Я в порядке, не беспокойся». Фэй заметил ее переживания и засмеялся, сжимая ее холодную маленькую руку. Елена была чрезвычайно смущена. Она покраснела, освобождая свою руку из большой руки Сун Фэя, быстро опустила голову и вернулась в толпу. Возвращаясь из магической палатки Акары, оставалось менее чем полчаса игрового времени на сегодня. Фэй не спешил выходить из лагеря на болотах, чтобы убить больше монстров. Вместо этого он остался в лагере и болтал с Акарой и Кашей, двумя лидерами лагеря и с белобородым непристойным старикашкой Каином. Никто не знал, о чем они говорили, и никто не знал, какие именно три чудесных навыка приобрел Фэй. Тем не менее, когда Фэй снова покинул мир Диабло, обитатели лагеря увидели небывалое облегчение на лице Акары. Глава 80. Навык призыва. В тот же день, когда Фэй вышел из мира Диабло, он узнал, что Анжела и Эмма были приглашены принцессой Танашей, чтобы снова поболтать. Он чувствовал, что эта старшая принцесса империи Зенит была довольно интересна. Она никогда не показывала себя в Чемборде, начиная с ее прибытия. Даже когда Фэй убил несколько кавалеристов Зенита и рыцаря-капитана Королевского Коронационного Легиона, она не просила, чтобы Фэй встретился с ней или сама не приходила к нему, как будто она была в отпуске. Вместо того, чтобы готовиться к его коронации, как короля Чемборда, она хотела приблизиться к будущей королеве Анжеле. Она часто посылала своих слуг, приглашая Анжелу к ней, чтобы поговорить. Фэй не стал останавливаться на достигнутом. Он не боялся, что старшая принцесса может взять Анжелу в заложники. Это был его неуловимый инстинкт. По крайней мере, на данном этапе отношение принцессы Зенита к Чемборду было безопасным. Фэй был очень занят, чертовски занят. Его основные цели были в быстром увеличении его и Чемборда силы. Он мог достигнуть первой цели, идя в мир Диабло, а для достижения второй цели он мог использовать зелье Халка. Единственное, что разочаровало Сун Фэя в зелье Халка – показатель успешности был слишком низким – около 4%. Кроме того, оно будет эффективно только для людей, у которых была необходимая сила. Такие, как Чех и Брук, у которых были звездные ранги, смогли получить повышение силы из зелья, и люди, которые были более слабыми, как худой и высокий наемник в железной тюрьме водной темницы, могли извлечь выгоду из зелья тоже. Однако, если обычный человек, как старый Баст, примет это зелье, то его разорвет на части в течение десятков секунд после принятия, и он умрет. Простые люди не могли выдержать эту боль преобразования тела. Их внутренние органы и мышцы разрывались бы на части. Когда Фэй вошел в мир Диабло, он не ожидал увидеть так называемый «завет клятвы крови предков» в таинственном пространстве, в палатке Акары и черный алтарь. Этого никогда не происходило в памяти Сун Фэя в игре Диабло на земле. От того пункта все в мире Диабло, казалось, отклонялось от его предшествующего игрового опыта. У него возникали подозрения, было ли убийство монстров и прокачка в мире Диабло действительно игрой, или это было что-то еще с игрой для чего-то другого. Фэй думал об этих трех удивительных навыках – изучение, передача и призыв – всю ночь. Когда Фэй приобрел три удивительных навыка на черном алтаре в мире Диабло, он не знал, как использовать их сразу же. Другими словами, когда Фэй был окутан таинственным белым лучом света на алтаре, за исключением чистки его тела и увеличения его силы и твердости, у него не было существенного приобретения. Холодный и таинственный голос только сказал ему, что он должен был обнаружить метод кайтинга и эффекты самостоятельно в будущем. Все это будет зависеть от его интеллекта и удачи. Он мог получить их прямо сейчас – или, возможно, не сможет получить их до конца своей жизни. «Черт, этот безответственный ответ слишком дерьмовый», — подумал Фэй. После целой ночи в попытках использовать эти дары Фэй начал сомневаться в подлинности трех удивительных навыков. Предки разбойничьего лагеря, возможно, произвели их, чтобы мотивировать потомков. Однако на рассвете следующего дня что-то удивительное произошло. Фэй случайно использовал удивительное умение призыв. Он фактически открыл портал и вызвал ледяную лучницу Елену из мира Диабло в реальный мир. Он был в восторге. Фэй был ошеломлен. Это не только потому, что он смог использовать призыв. Это потому, что солнце еще не взошло, поэтому люди в мире Диабло еще не встали. Поэтому, когда Елена была вызвана к нему через портал, на ней было немного одежды. Он получил прекрасный вид на ее тело. Круглые изгибы набросали один из самых красивых пейзажей в мире. С немного растрепанными волосами и сонным выражением на ее красивом лице Фэй почти окаменел, и из его носа чуть не начала течь кровь. Елена, с другой стороны, еще не полностью проснулась. Несколько секунд спустя красавица-лучница наконец осознала ситуацию, в которой она была. Она закричала и закрыла грудь руками, уставилась на Сунфея сердито в течение секунды и помчалась назад в мир Диабло, прежде чем портал во дворце короля закрылся. После того, как он собрался от краткого шока от этой несравненной красавицы, Фэй быстро начал пытаться вспомнить его действия и слова для использования призыва снова. После прослеживания его действий несколько секунд назад он скептически определил одну вещь. «Если бы только Елена была здесь, она поможет мне выяснить». Затем произошло чудо. Синий овальный портал появился после легкого шума гудения, подобно тому, когда он использовал свиток городского портала. Затем почти голая Елена появилась после этого. Фэй выяснил ключ к успешному призыву и попробовал еще несколько раз. Конечно же, через 20 секунд ему удалось открыть портал и вызвать Елену из мира Диабло снова, но Фэй был немного разочарован, что на этот раз Елена была определенно подготовлена. Она была полностью одета в свою броню, прошла через портал и появилась перед Сунфэем. Он был в восторге после этого успеха. Затем он попытался вызвать жрицу Акару, военачальницу Кашия и кузнеца Чарси. Однако Фэй был удивлен, узнав, что он не мог вызвать любого другого за исключением Елены из разбойничьего лагеря в реальный мир. Конкретные причины этого неизвестны. После целого дня метода проб и ошибок он пришел к выводу, из-за неизвестной причины умение призыва могло призвать только Елену, и процесс и метод вызова были довольно просты. Если бы Фэй захотел, то он мог открыть синий овальный портал и вызвать Елену из мира Диабло в реальный мир. Конечно, были соответствующие ограничения. В первую очередь, призыв был только доступен в режиме варвара и потреблял определенное количество маны. С маной варвара 20 уровня Фэй мог вызвать Елену только 3 раза. После этого он должен был выпить зелье маны, прежде чем вызывать ее в 4-й раз. Подобное бессознательное поведение случайно показало часть тонкой завесы, покрывающей удивительное умение призыва. Фэй предположил, что призыв оценивался как удивительное умение, таким образом он должен быть в состоянии призвать кого-нибудь еще, кроме Елены. Логически говоря, люди такие, как Акара и Кашия, в лагере могли быть вызваны также, но по какой-то причине он не смог их призвать. За исключением призыва, другие 2 навыка, обучение и передать, полученные на черном алтаре, все еще не были раскрыты. Несмотря на то, что Фэй провел больше 10 дней, пытаясь понять их, не было никаких подсказок, и он не знал, что сделать для их срабатывания. Однако он не спешил. Быть в состоянии вызывать Елену в реальный мир было уже хорошим сюрпризом для Сунфэя. Елена была магическим лучником 14 уровня и была равна воину 3-й звезды на континенте Азерота. Для Чемборда это был еще один сильный мастер, который легко может склонить чашу весов для победы. В военных учениях через полгода из-за того, что появилась Елена, Фэй мог гарантировать победу в 6 индивидуальных соревнованиях. До этого осталось еще полгода. За это время сила Елены может увеличиться после боев и прокачки вместе с Сунфэем в мире Диабло. В ближайшие пару дней он призывал Елену в королевство Чамборд. Хотя было и ограничение по времени 4 часа в день, это не остановило красивую наемницу от наблюдения и слияния с толпой реального мира, как будто путешественник с жаждой нашел оазис с питьевой водой в пустыне. В глазах Елены тихий и красивый Чамборд не отличался от рая, описанного в сказках предков-разбойников. Когда она вошла в королевство Чамборд и в первый раз выглянула в окно, она влюбилась в него. «Это прекрасный рай. Фэй, если придется, я готова проливать кровь и умереть за эти земли, как я сражалась за разбойничий лагерь». Елена осыпалась в лучах солнца Чамборда, когда она с улыбкой говорила эти слова Сунфэю. Он кивнул. Он чувствовал себя так же, как Елена. Он влюбился и был глубоко поглощен этой красивой и мирной землей. В следующие дни Елена слилась с королевством Чамборд с поразительной скоростью. Единственная разница была в том, что Елена не показывала себя никому в Чамборде, за исключением Сунфея. Даже когда она видела чистую, подобно кристаллу, девушку Анжелу и знала, что она была невестой Фея, она просто подавляла свое собственное внезапное уныние и пряталась. Приблизительно 30 минут назад никто не знал, что красивая магическая лучница, у которой была та же сила, как у трехзвездного воина, появилась в Чамборде. В настоящее время в королевском дворце смотритель Олег был первым в Чамборде, кто знал о существовании Елены. Можно сказать, он был первым на Азероте, кто знал о ее существовании. Хотя этот льстец и боится смерти, но его удача была лучше, чем у кого-либо. Фэй подумал об Олеге и почувствовал себя странно. Он наконец-то понял, почему императоры в древности предпочитали использовать подкупных и красноречивых министров и офицеров, несмотря на то, что они знали их характер. По этой причине Фэй предпочитал использовать подкупных и красноречивых министров и офицеров, как Олег, для выполнения некоторых задач, а не людей вроде Брука. Фэй сидел в исполнительном зале в королевском дворце некоторое время и вдруг вспомнил, что Елена сказала, в разбойничьем лагере нужен запас еды. Он приказал охраннику собрать семян озимой пшеницы и вложил их в свой варварский пояс-хранилище. После расчета времени и знания, сколько времени потребуется для Елены и Олега вернуться обратно из подземного лабиринта Чамборда, он отпустил охранников и использовал немного маны для открытия портала в королевском дворце, и тогда он вошел в него. Когда фигура Сунфея исчезла в голубом портале, весь портал исчез. Не осталось никаких магических колебаний в комнате. Это было похоже на исчезновение пузырей, которые не оставляют ничего после себя. В следующую секунду Фэй прибыл в разбойничий лагерь через портал. Это был побочный эффект одного из трех удивительных умений призыв, когда он был впервые использован Сунфэем. Если он захочет попасть в мир Диабло, с этого момента ему не придется разговаривать с холодным и таинственным голосом в его голове. Все, что ему нужно сделать, это использовать немного маны, открыть портал в мир Диабло и войти в него. Прежде он мог входить в мир Диабло с его разумом во сне и убивать монстров для поднятия уровней, но сейчас он может войти в мир Диабло со своим физическим телом. Первое, что он сделал, когда вошел в мир Диабло, была не встреча с Акарой и Кашей, а быстрое открытие его варварского пояса и осмотр содержимого. Он был в восторге. Он обнаружил, что маленький мешок с семенами озимой пшеницы, который он положил в пояс хранения, не исчез. Это значит, я в самом деле могу приносить предметы из реального мира в мир Диабло. Это открытие взволновало Сунфея. Значит, это касается не только маленького мешка семян. Он может принести любые важные предметы из реального мира с собой в мир Диабло. Глава 81. Темная палатка Акары. Подтвердив это открытие, мозг Сунфея резко заработал. Он размышлял над тем, как можно было бы перемещать ресурсы между реальным миром и миром Диабло. Хотя Фэй не был уверен в том, есть ли что-нибудь, что помогло бы ему перенести больше ресурсов из реального мира в мир Диабло, кроме пояса хранилища. Очевидно, этот небольшой мешочек озимой пшеницы открыл светлое окно, о котором он даже не думал. Думая об этом, Фэй шел к маленькой палатке Акары. Он нашел Акару, занятой выставлением зелий всех видов перед, казалось бы, рваной палаткой, имеющей превосходный интерьер. Он достал из пояса мешочек озимой пшеницы и отдал его Акаре. «Это...» Акара взяла мешочек, выражение неверия и крайнего удивления отразилось на ее лице. Это было невероятно. Она чувствовала большую жизненную энергию внутри мешочка. Акара была одновременно знакома и незнакома с этим чувством. Оно было глубоким и далеким в ее сознании. Давным-давно люди разбойничьего лагеря сами высаживали зерновые ради выживания. Тем не менее, спустя 60 лет, наряду с течением времени, из-за загрязнения и коррозии разбойничьего континента злой силой Диабло, большинство культур и растений были повреждены темной силой. Семена с чистой и большой жизненной энергией стало крайне тяжело найти. Это привело к снижению производства культур и еды в лагере, и в итоге оно было прекращено. Долгое время жители лагеря полагались на разведение кур, уток, крупного рогатого скота, а также других домашних птиц и тип дикого растения, зовущегося папоротник-орлянка, который не может расти в достаточных количествах для выживания. Акара ясно чувствовала, что семена озимой пшеницы, которые принес Фэй, не были заражены темной энергией и могли быть успешно посажены в мире Диабло. Из-за низкокачественной почвы мира Диабло количество продукции будет ниже, но это лучше, чем отправлять молодых разбойников в опасные топи под контролем монстров и демонов ради дурных на вкус корней папоротника орлянки. Даже если производство будет низким, все равно это даст луч надежды разбойничьему лагерю. В моем мире эта культура зовется озимой пшеницей. Она очень живуча, идеально подходит для выращивания на разбойничьем континенте, где холодно и влажно. Акара, вы можете попросить высаживать ее сначала в небольших количествах. В случае успеха я принесу еще семян для вас, и, возможно, это решит продовольственный кризис в лагере. О, это нечто! Огромное спасибо, Фэй! Я чувствую чистоту и живость этих семян. Вы принесли надежду на спасение для лагеря. Жрица Акара сменила свое обычное лицо торговки и благодарно склонилась, чтобы показать свою признательность. «Не нужно благодарить меня. Если бы вы предоставили мне бесплатные эликсиры, вещи или свитки, возможно, это было бы лучше, нежели слова». Он выдал поддельную дружескую улыбку. «Это невозможно». Мгновенно вернулся обычный характер Акары. «Фэй, как лидер, вы должны быть примером для всех в лагере. Вы абсолютно не можете получать вещи просто так. Плюс количество эликсиров, которые я могу сделать, крайне ограничено. Это может оставить большинство разбойников в лагере без должной защиты. Фэй, вы хотите слишком многого. Даже если бы я производила бесплатные зелья для вас постоянно, этого все равно было бы недостаточно». Фэй промолчал. «Торгаш всегда останется торгашом». Но опять же, сказанное Акарой имело смысл. Фэй забил на идею получить халявные предметы. Он огляделся вокруг и заметил банки и бутылки, используемые Акарой для создания зелий, и учуял едкий запах. Неожиданно он подумал о чем-то и, улыбнувшись, спросил: «Акара, почему ты не нашла помощника для зельеварения? Это могло бы увеличить производство? А-ха-ха. Ты думаешь, что я могу сделать зелье из ничего? Каждое зелье требует тонну драгоценного и редкого сырья и трав. Они не растут в лагере и могут быть найдены в местах, таких как торфянники, и в других опасных местах. Чтобы собрать эти травы и материалы, разбойницы могут пойти в те опасные и злые места, когда полномочия Диабло на континенте разбойников ослабевает. Я не преувеличиваю. Каждое зелье, которое я делаю, насыщается кровью бедных детей». Акара была опечалена, рассказывая об этом. Фэй улыбнулся, указав на себя большим пальцем, и сказал: «Акара, разве вы не думаете, что у вас есть прекрасный кандидат для выполнения этой работы? Возможно, я могу помочь вам собрать и рассортировать травы и материалы. В свою очередь, моя просьба очень проста. Вы только должны научить меня различать разные травы, как определять их и формулы для приготовления зелья». «Ты?» Акара подняла брови, инстинктивно собиралась припираться с Сунфэем, но внезапно поняла что-то, поскольку ее глаза засияли. Она смотрела на него вблизи, она поглядела на тело Сунфэя и внезапно осознала. «Ха, а ты абсолютно прав. Подойди-ка ко мне. Ха-ха, давай начнем. Ха-ха, позволь мне рассказать тебе, как определить каждый травяной компонент, их рейтинг и их уровень». Трава Зеланд, цветочное ядро, бело-странные листья, волшебный хаос Раттан, штар Ликхтграсс, виноградная лоза белой кости, а нет-нет, виноградная лоза кости крови, что еще, корни огня, кости ядовитых пауков. Час спустя. Фэй был пропитан резким запахом трав. Он постоянно выплевывал что-то изо рта с того момента, как он попал к Акаре. Он бормотал, проговаривая названия разных трав. Его перекошенное лицо было словно у разъяренного тиранозавра. «Эй, Фэй, не уходи. У меня еще 40 других видов ингредиентов и трав, что ты еще не попробовал. Расслабься. Эти травы не горькие, как другие. Они не такие противные на вкус». С выражением слегка злорадной ухмылки она крикнула Сунфэю, подзывая его рукой. Фэй не сказал ни слова. Он просто продолжал убегать. Он прошел мимо нескольких деревянных заборов и нескольких палаток, сплевывая, чтобы избавиться ото всех горьких трав и прочего мусора у него во рту. Потом он вдруг вспомнил кое-что еще. Он пошел к центру лагеря и нашел старика Каина. Бесплатный человекообразный свиток-идентификатор. Он достал несколько доспехов и серебряное кольцо-хранилище из пояса-хранилища и дал их Каину. «Мудрый Каин, эти предметы из таинственного места. Мог бы ты опознать их для меня?» На самом деле эти доспехи были сняты Сунфэем с трупа рыцаря в серебряной маске, а серебряное кольцо-хранилище с несчастного четырехзвездного мага Эванса. Сунфэй положил в пояс хранилище варвара ранее, когда он доставал маленький мешочек семян озимой пшеницы, он обратил внимание на то, что статус предметов был неопознан, поэтому Фэй хотел, чтобы старый Каин помог ему. Возможно, когда Каин закончит идентификацию, он мог попросить кузнеца Чарси модифицировать их так, чтобы никто в реальном мире не узнал их. «Да, эти вещи очень странные». «Хо, странно. Я никогда не видел ничего подобного раньше. Позволь мне взглянуть поближе». «Боже, это совершенно отличается от знакомых мне волшебных символов и неслыханные методы чар. Новые письмена». Белобородый старик взял вещи из его рук и начал их внимательно рассматривать. Вскоре он был очарован ими, как старый археолог, который только что нашел древний клад. Он был ошарашен. Сунфэю он просто сказал: «Процесс идентификации может занять некоторое время. Вернусь через 3 дня». Затем он повернулся и пошел прочь, как будто держа в руках маленького ребенка. «Чтоб тебя! Если ты не можешь определить предметы, просто так и скажи, что за отмазка?» — сказал Фэй презрительно, посмотрев на уходившего непристойного Каина, и показал тому средний палец. Поскольку идентификация прошла не так, как он планировал, он решил пойти убить парочку монстров или демонов, чтобы поднять уровень. Тем не менее, эта локация, разбойничий лагерь, более неэффективна для прокачки Сунфэя. Несколько дней назад он вынес всех чудовищ и демонов на всей карте еще раз и убедился, что ни монстры, ни толпы демонов не могут поставить под угрозу безопасность лагеря. В данный момент болото было более чем в десятки раз безопаснее, чем раньше. С уничтожением уникальных боссов разбойничий лагерь и его мини-карты не представляют для Сунфэя никакой сложности, абсолютно. В это время Елена все еще находилась в реальном мире. Фэй думал об этом и, наконец, решил найти Варрива, NPC-караванщика, который появился из ниоткуда. Для начала он решил пойти на восток. Он решил перейти на вторую карту в мире Диабло, более опасный и непростой город – Лут-Гайлен. Разбойничий лагерь был довольно далеко от Лут-Гайлена. Если бы обычный разбойник начал путешествовать от лагеря, у него бы ушел год или два, чтобы добраться до Лут-Гайлена. К счастью для Сунфэя, процесс путешествия, перемещения между городами для него был очень схож с реальной игрой. Внезапно вид у него перед глазами стал туманным и размытым, как если бы он путешествовал сквозь время и пространство. Он чувствовал и испытывал невесомость и отсутствие гравитации. Когда он открыл глаза, он прибыл в Лут-Гоэлен. Все вокруг него было в цветах хаки. Это был город, который находился посреди пустыни. Если карта разбойничьего лагеря была похожа на палаточный городок, то Лут-Гоэлен был великолепный и огромный город в пустыне. Хотя у него не было крутых ландшафтов с живописными пейзажами, как в Чамборде, зато были высокие и мощные оборонительные стены, красивые необычные дворцы, даже безопасный внутренний город, двухэтажные роскошные отели и пабы. На широком пирсе было полно пришвартованных лодок и кораблей. Невозможно было найти все эти вещи и сооружения в Чемборде. Но по какой-то причине в роскошном Лут-Гоэлене Сунфэя не покидало очень странное чувство, будто это город-призрак. Там не было никакой оживленности, редкие прохожие на дороге, и было абсолютно тихо. Ветром поднимает воздух песок, и, несмотря на осень, чувствовался невыразимый холодок. К счастью, здесь все еще есть NPC. Как только Фэй вступил в Лут-Гоэлен, к нему подошел NPC. После простого рутинного разговора Фэй получил первый квест в Лут-Гоэлен от Атмы, владелицы таверны, очистить канализацию под Лут-Гоэленом и убить босса Радамента, который уже давно завладел канализацией. По памяти Фэй нашел вход в канализацию и вошел в нее, чтобы начать квест. Однако во время принятия задания Фэй заметил кое-что странное. Похоже, что NPC и в Лут-Гоэлен он очень не нравится. Их выражения лиц и голоса были очень тусклыми и безжизненными. По сравнению с людьми, такими как Акара, возвращаясь к разбойничьему лагерю, разница была огромная. Ему казалось, что он разговаривал с манекенами, обращаясь с ними. Странно. Это почему? Это не имело значения, был это город или NPC в нем. Все они давали Сунфэю те же ощущения, будто они все мертвы. Место было безжизненным, как будто это действительно был город-призрак. Фэй воспользовался моментом и увлеченно начал свою кровавую расправу над монстрами и демонами в канализации. 2 часа позже Фэй зачистил всю канализацию от монстров без особых усилий. Силой варвара 20 уровня и убил босса Радамента, завершив первый квест в Лут-Гоэлен. Его варварский персонаж был очень близок к переходу на 21 уровень. Он вернулся в Лут-Гоэлен и получил свою награду – 1 очко навыка. Он подумал немного и конвертировал, перенес в другой мир некоторые зелья с помощью холодного и таинственного голоса. Затем он напрямую вышел из мира Диабло через портал и вновь оказался в Королевском дворце. И как раз вовремя. В этот момент стража снаружи объявила, что начальник тюрьмы Олег просит разрешения войти в тронный зал. Фэй снова сел на свой престол, потянулся и сказал: «Пропустите его». Смиренно, но быстрым шагом вошел начальник тюрьмы Олег. Жирный льстец опустился на колени и искренне приветствовал. Затем он заискивающе улыбнулся и сказал: «Верховный король Александр, все заключенные из железной тюрьмы водной темницы были переведены в новую тюрьму в соответствии с вашим указом. Елена по-прежнему находится в железной тюрьме водной темницы. Ваш верный слуга Олег здесь для доклада». «Да, ты хорошо справился, я очень доволен». Фэй улыбнулся и похвалил его. «Все это мой долг, служить вашему величеству – великая честь». Начальник тюрьмы Олег смиренно поклонился. Он льстиво улыбнулся. «Ваше Величество, новая тюрьма не была официально названа. Все ваши верно подданные страстно желают, чтобы вы лично посетили новую тюрьму и дали ей официальное название. Это было бы честью для всего Чамборда». «Да?» Фэй был заинтригован теми словами Олега. Из-за недавних дел у него не было времени, чтобы пойти и проверить новую тюрьму, которая была построена и расширена в старом здании. Он был не слишком уверен, как Олег отремонтировал и обновил ее. Насчет названия тюрьмы Фей рассмеялся. Великое имя пришло ему на ум. «Это твоя награда. После приема зелья проводи меня в новую тюрьму». Говоря это, он мягко взмахнул рукой, и пол бутылки зелья Халка медленно полетело в сторону Олега. Зелье сияло таинственным зеленым светом. Это была доза, которую Фей подготовил для Олега. Для Олега зелья было не слишком много, не слишком мало, достаточно, чтобы стимулировать весь потенциал начальника тюрьмы. Это Олег был ошеломлен. Даже в самых смелых своих мечтах он не думал, что награда от короля Александра будет полбутылки неизвестного зелья. Из-за слабого зеленого цвета оно выглядело как какой-то смертоносный яд. Но на данный момент Олег показал свою сообразительность, так как он понял намерение короля. Он даже не спросил, что за зелье это было. Без сомнения, его лицо выражало доверие. Открыл бутылку и вылил зеленое зелье себе в глотку. Через секунду зелье Халка начало действовать. Появились небывалые болезненные ощущения из глубины его тела. Каждая часть костного мозга в его организме начала пылать. Хотя боль разрывала жирное тело Олега на части, Фей был удивлен, что этот жадный смотритель, который очень боялся смерти, стиснул зубы и терпел сильную боль на протяжении трансформации тела. Он даже не издал ни единого стона. Когда действие зелья постепенно уменьшилось, он был весь в поту, как будто он только что вышел из бани. С бледным лицом и следами укусов на губах он медленно восстанавливался. Такая выдержка удивила Сунфея. Бессознательно его мнение о толстом и лысом начальнике тюрьмы совсем немного улучшилось. Почувствовав большой прирост в силе и огромные изменения в каналах энергии в своем теле, Олег сначала испугался, наконец поняв, что за волшебным зельем король Александр наградил его. Он опустился на колени, открыл рот, пытаясь начать прославлять его. Впрочем, слова и предложения, что он знал, застряли у него во рту, и почему-то он не мог вымолвить ни слова. Его рот задергался, как трогательные чувства одолевали его разум, он чувствовал, что кричит. Олег старался сдерживаться, но в итоге он не смог остановиться и воскликнул громко. «Ваше Величество! Спасибо! Ваше Величество! Я, к Богу войны, Олег, клянусь достоинством воина, гордостью и душой, что я останусь верен великому королю Александру и никогда не предам его! Я знаю, многие люди в Чемборде смотрят на меня свысока! Хотя Базар отчаянно хотел привлечь меня на свою сторону, я могу сказать, что в его глазах я был всего лишь собакой, что имело какую-то цену!» «Ваше Величество, вы дали мне достоинство! Достоинство человека! Я!» На мгновение Олег так сильно заорал, что он даже не мог говорить. Эта сцена снова удивила Сунфея. Человеческую природу чертовски трудно предсказать, однако, так значит, на этого лысого Олега повлияло мое величие, и он хочет начать новую жизнь?» Фей на самом деле не признавал Олега, раболепно склонившегося и рыдающего, как он вещал о своей преданности. Он сидел на своем троне, и нарциссические мысли захлестнули его словно цунами. Где-то через 10 минут, в сопровождении начальника тюрьмы Олега, который теперь был очень благодарен Сунфею, он прибыл в бывший лазарет на западной стороне замка Чамборд. Это была новая тюрьма Чамборда, которую построил Олег. Наружные стены тюрьмы были сделаны из твердых белых камней длиной до 4 метров. Внутри оборванная лечебница была превращена в здание с более чем 2 десятками камер. Каждая камера имела хорошую вентиляцию и освещение, и все они были теплые, сухие и удобные для заключенного. Все они были закрыты железными решетками на окнах и подвижной железной дверью. В Все 60 заключенных, которые были в железной тюрьме водной темницы, были переведены сюда. Новая тюрьма выглядела совершенно белой издалека. Два десятка камер может иметь около 200 пленных, хотя это было значительно меньше, чем в железной тюрьме водной темницы, но этого было достаточно для Чамборда. После переделки Сунфэем тюрьмы там не было много заключенных, плюс приказ Сунфэя построить новую тюрьму был просто для отвода глаз общественности, чтобы найти разумный предлог, чтобы полностью запечатать железную тюрьму водную темницу, содержащую подземную пещеру с лабиринтом. Ведь там сокрыта тайна, которая могла бы взорвать весь континент Азерот, мифические руины. Два десятка метров в высоту статуи двух воинов, опирающихся руками на мечи, воткнутые в землю, стояли перед воротами новой тюрьмы. Статуи были колоритными и выглядели очень величественно. Они не были сделаны Олегом. Услышав, что король планирует построить новую тюрьму, граждане обрадовались и выступили с инициативой пожертвовать средства на ее создание. Создатели статуй назвали их «столб правосудия» и «столб покаяния», символизирующие справедливость судебных разбирательств и уголовного преследования, а также надежду на покаяние виновных. Между этими двумя огромными каменными статуями стоял большой черный прямоугольный камень. Это было место, на котором Олег планировал написать название тюрьмы. В это время новая тюрьма была окружена многочисленными горожанами. Они все с нетерпением ждут, чтобы король официально назвал новую тюрьму, которая символизировала прощение и милосердие. «Мои почтенные подданные, я искренне надеюсь, что ни один гражданин с сегодняшнего дня не будет заперт за этими воротами из-за их выбора или ошибки». Фэй стоял напротив огромного камня и громко говорил. Он взял меч Олега из ножен, что висели на талии Олега, перевернул запястье и начал вырезать на камне. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. С громкими царапающими звуками многочисленная каменная крошка отлетала от камня, как множество искр. Три слова глубоко запечатлелись на необычайно твердом камне. «Маленький черный дом». «Маленький черный дом? Ха-ха! Это будет имя новой тюрьмы. Я обещаю всем вам, что отныне любой, кто отправляется в маленький черный дом, будет оштрафован и будет иметь возможность покаяться. Их свобода может быть временно отнята, но они никогда не будут терять свою драгоценную жизнь», — громко вещал Фэй с поднятым мечом. «Да здравствует король! Долгой жизни королю Александру! Милостивый король Александр! Пусть бог войны благословит вас!» Хотя они не знали, что маленький черный дом означало, толпы приветствовали его друг за другом в волнах. Такая сцена была довольно странной. Как правило, постройку новой тюрьмы граждане королевства не празднуют. В конце концов, тюрьма – не торговый центр. Она олицетворяет угрюмость и доминирование правящего высшего сословия, но на этот раз, по сравнению с жестокой, как в аду, железной тюрьмой, водной темницей, новая тюрьма имеет особый смысл для каждого гражданина в Чамборде. С сегодняшнего дня они как минимум не должны робеть и бояться оскорбить благородного или высокородного случайно или по неосторожности и быть запертыми в мрачной железной тюрьме водной темницы и умереть там. Из обещаний короля люди верили в его намерения. Они в очередной раз убедились в том, что король Александр был милосердным правителем. Возможно, благоденствие придет в Чамборд через 8 дней, когда король Александр будет коронован коронационным легионом империи Зенит. Толпа дико ликовала. В это время военный гуру Чамборда, Гордон Брук, протиснулся мимо толпы и бросился к Сунфэю.